долгу был у скифов и варваров, благовестие видел свой долг, и, о чудо, евангельским заревом запылал пробудившись восток. Час последний настал, он осознанно без колебания жизнь свою, не торгуясь, отдал. Антиохия, Листра и Дервия, Фессалоника, Тарс и Ефес, благовестника встретили тернием, но сердца возрождались окрест. Верил он в небесах воздаяние, когда час последний настал, он осознанно без колебания жизнь свою, не торгуясь, отдал. Смотрел он с лицом озабоченным, звали вновь его в путь города. Было трудно, но встать у обочины не позволил себе никогда. Когда час последний настал, он осознанно без колебания жизнь свою, не торгуясь, отдал. Смотрел он с лицом озабоченным, за Христа ученик, и в своем бескорыстном служении повторял: я великий должник. Верил он в небесах воздаяние, и когда час последний настал, он осознанно без колебания жизнь свою, не торгуясь, отдал.